Глава 5. О странных разговорах и странных переменах. За 2 дня до Нового года. Таверна «Хороший вечерок». Не все существа, носившие в этом заведении униформу, действительно здесь работали. Некоторые использовали коричневые и зеленые костюмчики исключительно для маскировки. Удобно же. Кому придет в голову обращать внимание на крутящегося между столиков официанта или подпирающего стенку охранника? Правда, все, кто носил спецодежду, были гоблинами. Ну, как минимум, на вид. Не все акульи черепа, висевшие в простенках, были реальной частью скелета. Встречались просто подделки, различного назначения артефакты и даже порталы. Однако каждый череп имел рога, чем бы эти рога ни являлись на самом деле. Не все темно-зеленые шторы скрывали за собой окна. Отдернув ткань, можно было увидеть и дверь, и небольшую нишу, и не весть куда ведущий коридор. Но каждая штора была тяжелой, плотной, а некоторые раздернуть-то не получалось. Человек, точнее маг, стоявший за шторой неподалеку от барной стойки, опирался спиной на закрытую дверь. Место он выбрал не случайно. Череп морской акулы на стене напротив неведомым образом делал именно эту штору, совершенно обычную для сидевших в зале, прозрачной изнутри. Прекрасная позиция для наблюдений. Рядом с магом переминался с ноги на ногу гоблин в коричневой форме. Действительно официант и действительно гоблин. Но не гнушавшийся за хорошие деньги добыть практически любые сведения о любом из посетителей хорошего вечерка. «Выбрали, господин!» Не выдержал, наконец, гоблин, подуставший от затянувшегося молчания. Выбор-то был не так и велик. В таверне находились всего 2 студента Королевской академии стихий. «Пожалуй», — протянул маг. «Пожалуй, аристократ». «Смею заметить, господин, что это довольно опасно, чтобы вы там не надумали с ним сотворить. Возможно, вам больше подойдет бюджетник. Этот мальчик, как я уже сказал, родом из дальней провинции. С родными не увидится достаточно долго. Кроме того, с ним будет легче договориться, господин. Он завсегдатый здесь, приторговывает запрещенными зельями. Очень талантлив. А вот маркиз...» «Я правильно понял, что маркиз в ссоре с отцом?» «Да, господин, абсолютно достоверная информация». «Маркиз Ремонский», — задумчиво сказал маг. «Знавал я его дядюшку, та еще семейка. Что еще можешь о нем сказать прямо сейчас?» «Много связей в криминальном мире, но не использует их. Возможно, готовит почву на будущее». Гоблин пожал плечами. «Ни в чем таком не замечен, это точно. По моему мнению, парень пока не определился». «В каком смысле?» «Ну, я не могу вот прямо утверждать, господин. Натан Ремонс многословен, но, как бы вам так сказать, непроницаем. Не удивлюсь, если лет через 5 увижу его в полицейской форме или в должности следователя. И обратному не удивлюсь». Маг тоже пожал плечами. Будущее маркиза Ремонского его совершенно не интересовало. Вот аспекты личности — да, но исключительно ради дела. Недолгого дела, как он надеялся. Он выскользнул из-за шторы и неторопливо зашагал к столику, за которым сидел выбранный им студент-стихийник. Компанию студенту составляли 2. Известный в столице адвокат, молодой еще, но ушлый, и мужчина в годах. Не аристократ никаким местом, но явно отдыхающий после неправедных трудов. Судя по некоторым повадкам, наемный убийца. Впрочем, соседи студента по столику мага не интересовали тоже. А вот их занятие было очень кстати. Упрощало задачу. Круз-шашки — распространенная игра на 3. Единственное отличие от обычных заключается в том, что вместо круглых 2-сторонних костяшек на доске стоят разноцветные рюмки со спиртным. Сколько шашек противника снял, столько и выпил. Понятно, что проигравшим считается не тот, кто потерял все свои фигуры, а тот, кто больше выпил. К этому моменту маркиз Ремонский, игравший красными рюмочками, от них уже избавился и лениво наблюдал, как его пожилой сосед обставляет изрядно набравшегося адвоката. «Доброго вечера, господа!» Поздоровался подошедший к ним маг. «Примите в компанию. Вижу, граф Урминц из игры выбывает». «Ставка! 100 золотых, мистер!» Любезно предупредил его пожилой. Да, явно боевик. Чистый, незамутненный, с опытом и минимум искр. Адвокат же вообще не маг. Ну а студент, даже если отличник и с высоким уровнем магии, воздействие артефакта не заметит. Прекрасно. С удовольствием. Партия закончилась. Адвокат выложил деньги, откинулся на стул и потребовал двойной кофе. Маркиз, как младший из присутствующих, разлил по игровым рюмкам коньяк из уже начатой бутылки. Стрельнул глазами по новому игроку. Заметил небрежно накинутую личину, широко улыбнулся и представился. «Натан Ремонс, как к вам обращаться?» «Кристоф Химара». И дальше маг произнес предварительную кодовую фразу. «Но я знаю вас, маркиз». Взгляды скрестились, и спустя мгновение парнишка кивнул. Сообразительный парнишка понял, что по его душу. Хотя и это совсем не важно. Фраза сказана, уже никуда не денется. Боевик тоже назвал свое имя, однозначно не настоящее. И игра началась. Запрещенный артефакт сработал безупречно. Добавил в коньяк неощутимый и неопределяемый компонент. Этого не отследил никто. Как и последствий. Впрочем, последствия коснулись исключительно маркиза Ремонского. Час спустя за столиком остались двое, и разговор их был не то чтобы странен. Странных разговоров в этой таверне велось предостаточно. Но если бы беседу слышали те, кто хорошо знал маркиза, лично, близко, а не как завсегдатая хорошего вечерка, они бы очень удивились его откровенности. «Не сразу вас узнал, но, право, польщен», — тягуче говорил Натан, крутя в руках чашку с кофе. «И рад, Кристоф, рад вас видеть уже потому, что с вами я могу говорить все, что думаю». «А я с удовольствием вас выслушаю, маркиз», — кивал ему мистер Химара, улыбаясь не широкой, но ласковой улыбкой. «Так что там с вашей личной жизнью на сегодняшний день? Влюблены, надеюсь?» «Боюсь, что это чувство мне до сих пор не знакомо», — вздыхал Натан. «Хотя девочка, на которой собрался жениться мой друг, хороша. Я не влюблен в нее, нет, но за неимением страсти или привязанности к другой и лет через несколько, да еще и в пику отцу, женился бы на ней. Думаю, у нас бы получилось. Но...» «Отчего же в пику отцу?» — с добродушным интересом спрашивал Химар. «Она простолюдинка». «А ваш друг? Ведь он, скорее всего, тоже аристократ». «Любовь в нашем королевстве с некоторых пор не ведает границ», — столь же добродушно смеялся маркиз. «Оттого и не собираюсь им мешать. Да, герцог Таркский готов на этот мезальянс. И, кстати, Кристоф...» Макс слушал откровения Натана внимательно. Не запоминал имен, но тщательно фиксировал эмоции. Итак, этот мальчик, с которым они встретились впервые в жизни, чтобы мальчик сейчас не думал, действительно считает герцога Таркского своим другом, а к его подружке, как там ее, Хелли, испытывает смешанные чувства, в том числе глубокое уважение. Постоянной любовницы у него сейчас нет. А вот турнир по билташу, где наш мальчик вратарь, это совсем лишнее. Но скоро Новый год, сессия в академии, затем каникулы. Вот сразу после каникул и стоит начать. А если закончить дело быстро, особых проблем из-за турнира не возникнет. Или на каникулах, когда в академии почти никого не останется, а Натан Ремонс вовсе не собирается отдохнуть от учебы и тренировок в родительском доме. Или прямо сейчас? «Так, мальчик, пора переходить от твоего окружения к более важной теме. Плавно, аккуратно». «Нет, Кристоф», — вертел головой маркиз. «Уж чем-чем, а домашним животным я обзаводиться не собираюсь. С женой куда ни шло в качестве замены, а вот котик и все такое не мое». Но, Натан, когда я учился в академии, питомцы были у многих. И у некоторых даже разумные. Сейчас это не практикуется. По-моему, Тарк единственный, кто обзавелся разумной тварюшкой. Кажется, ему это стоило немалых трудов. «Это твой друг герцог?» — уточнил маг, боясь поверить в такой удачный расклад. «Он! Мало ему проблем с девицей, так еще...» — махнул рукой маркиз. «Экая удача! Значит, разыскивать ублюдка, сбежавшей рыси по норам огромной территории Академии, не придется. Ублюдок прижился под крылышком студента, да не абы кого, а друга нашего маркиза. Хотя следует признать, что леди Таркская предпочтет видеть в родовом особняке любую нечисть, а не сельскую девчонку», — смеялся тем временем Натан. «То есть ублюдка в академии на каникулы не оставит? Жаль, жаль. Но достаточно разговоров. Да и от фальшивых улыбок уже скоро судорога лицо сведет. «Прошу меня простить, Натан, но время», — сокрушенно сказал маг. «Я бы не отказался посидеть с тобой подольше. Ты сейчас куда?» «В академию», — улыбнулся маркиз. «Рад был нашей встрече. Надеюсь, скоро увидимся еще». «Непременно», — искренне подтвердил его собеседник. «Хотя, пожалуй, ты можешь проводить меня, если тоже не торопишься». «Конечно, Кристоф», — радостно согласился мальчик. «Как не проводить старого друга?» И двое старых друзей, которые увиделись сегодня впервые в жизни, покинули таверну едва ли не в обнимку. Стоит сказать, что совет гоблина-информатора выбрать из двух студентов бюджетника, с которым легче договориться, был ни к чему не нужен. Во-первых, у аристократа больше возможностей. А во-вторых, договариваться с кем бы то ни было, маг, назвавший себя Кристофом Химара, не собирался от слова совсем. Тарис Старк. «К Новому году я практически полностью взял себя в руки. За собственные ошибки нужно платить. Их нужно исправлять. Что ж, я расплатился и теперь исправляю. И уверен, что справлюсь. Просто нужно время. А оно у меня есть сколько угодно. Правда, хотелось бы побыстрее. Но жизнь продолжалась. И вот на страдания времени у меня как раз и не было. Такой парадокс. Всерьез взялся за учебу. Скоро сессия, а вылетать с доски почета как минимум недостойно чести герцога Таркского. Я должен быть лучшим. Что уж говорить о подготовке к турниру. Если мы проиграем, это удар не только по моей репутации, но и по престижу Академии. Но, если честно, я сожалел о своем решении взять в команду Хелли. Не потому, что она не справлялась. Напротив, моя малышка очень старалась, и все у нее получалось даже быстрее, чем я рассчитывал. Она молодец, оправдала все ожидания. Только я даже для себя не мог определить, доволен ли, что вижу ее так часто. С одной стороны, конечно, да, чем чаще, тем лучше. Казалось бы, но с другой стороны... Как же это мучительно — видеть и не обнимать, не целовать, даже не прикасаться. Особенно, когда возможность прикоснуться почти постоянно есть на общих тренировках. Банально подержать за руку, показывая правильную постановку пальцев, залечить случайную царапину, случайно дотронуться, передавая бутерброд. Я старался исключить самые невинные прикосновения, потому что знал, именно такое мое поведение Хелли, несомненно, оценит. В отличие от цветов, пирожных, конфет. Разумеется, я вел осаду. И, разумеется, букеты и коробки со сладостями сразу же перекочевывали в общий холл общежития. Однако ненавязчиво подаренные мной мелочи там не появлялись. Ни маленькие шоколадки, ни засушенные веточки, ни изящные закладки для книг. И я точно знал, Хелли не выкидывает мои пустячные знаки внимания. Во-первых, ее соседка Каролина утешала меня по этому поводу. Во-вторых, сам видел в библиотеке, как моя девочка, задумавшись, теребила в пальцах плоского черно-белого котика из хантейского атласного картона. Это давало надежду. И я продолжал действовать по правилам, подсказанным друзьями, хоть и было это так непривычно. Как угодить женщине? Подарить изумрудное ожерелье или крошечный флакон бесценных южноморских духов? Дать денег на новое платье? Сводить в элитный ресторан или в оперу? То есть подарок должен быть, безусловно, дорогим, услаждающим, если не воображение, то гордыню. Ведь так? Оказалось, не так. Оказалось, что прежде всего нужно внимание. И я с удивлением понимала, что это правда. Цветочки и закладочки работали. Хелли перестала проходить мимо меня, делая вид, что мы незнакомы. Начала со мной разговаривать, пусть только по делу. А уж когда я, последовав совету воспоминанию Сариша, запустил в небо над Академией признание в любви с метелью из лепестков роз. Нет, малышка не кинулась мне в объятия, но подошла, впервые за долгое время сама, и, не глядя в глаза, попросила, тихо и спокойно, больше так не делать. Ни скандала, ни возмущения. А на следующий день она даже улыбнулась мне при встрече. Пришла пора сделать чуть более существенный подарок. Тем более, что есть весомый повод — Новый год. Парни предлагали купить неброское украшение. Кулончик там, браслетик, только серебряный и без камней. Но у меня была иная идея. Тоже достаточно простая, впрочем. Я решила, что подарю ей обычные часы. На браслете, но без изысков. Просто маленькие симпатичные часики. И сейчас, сидя в своей гостиной в окружении друзей, я вспоминал, как выбирал их в часовой лавке. Почуяв денежного клиента, пожилой часовщик начал предлагать изысканные вещи из белого золота, инкрустированные камнями. Но я отметал один предложенный продавцом вариант за другим. Ничего, позже я буду дарить своей девочке совсем другие подарки. Когда поженимся, я засыплю ее настоящими драгоценностями, и она уже не сможет от них отказаться. А пока... Под удивленным взглядом часовых дел мастера я перешел к витрине с серебряными часами. Выбрал простенькую, но изящную модель с сечением в виде растительного орнамента и попросил завернуть. Наверное, это один из самых недорогих моих презентов девушкам. Это даже иронично, что вот ты, наконец, встретил девушку, которой готов отдать решительно все, но ей это не нужно. Захотелось достать коробочку с покупкой из ящика в столе и посмотреть еще раз. Все же слишком простенькие. Мое кореглазое чудо достойно большего, гораздо большего. Но у меня в гостиной торчали Натан Ремонс и Эрик Берсон. И лишний раз демонстрировать свою сентиментальность не хотелось. А выглядело бы это именно так. Хотя дело было вовсе не в сантиментах, а в сомнениях. Волчонок, явно уставший от разбора очередной партии задачек на асимметричные векторы по системе Трейгиса, пересел со стула на ковер у камина и принялся наглаживать моего рысенка. Натан продолжал занудным голосом объяснять его ошибку. Одну, но постоянную. Только Эрик явно его уже не слушал. «Еще за правым ухом!» Едва ли неприказным тоном потребовал разомлевший мушерал. Оно и понятно. Кто, как не оборотень, сумеет чесать животное самым правильным и нужным образом? «А мурлыкать?» — провокационно спросил волк. «А оно тебе надо?» — осведомился рысенок. Лежал он, свернувшись клубком, хотя обычно подставлял под руки Эрика и брюшко. «Ну ты же кот!» — хмыкнул оборотень. «Котам положено мурлыкать!» «Я же не просто кот! Я разумная рысь! Потому мурлыкать мне вовсе не к морде! Или, как вы там говорите, не к лицу, вот!» Я отвернулся, скрывая улыбку, а Эрик на полном серьезе продолжал. «Конечно, не к морде, но я вот урчу, когда мне за ушами чешут. Тут все свои, шер, некого же стесняться!» «Так тебе кто чешет?» отозвался мушерал. «Самочка! Вот если Тарис начнет, ты чего, тоже заурчишь?» «Мне делать-то больше нечего, как волков чесать», — фыркнул я. «Зря», — откликнулся Эрик. «У меня шерсть ничем не хуже кошачьей на ощупь. Тактильное удовольствие, между прочим. Ты думаешь, Тарк, я рысь твою ублажаю?» «Нет». «Я не понял», — — возмутился Натан. «Мы на сегодня закончили? Будем теперь тактильное удовольствие получать?» «Закончили», — сказал я, зевнув и захлопывая учебник по бытовой магии. «И время к полуночи, и вообще завтра Новый год». «Да», — оживился Эрик, упруго вскакивая с ковра, и я в который раз позавидовал пластике оборотней. «Давайте расходиться, а?» «Уговорили», — хмыкнул маркиз, потягиваясь. Тоже встал и, подойдя к рысенку, опустился на корточки. Осторожно погладил по холке, провел пальцами за ухом. «М-да, вот кому-кому, а Натану точно надо отдохнуть. Никогда не замечал его любви к котикам. Да и вообще мой заклятый друг сегодня странный. Заявился ко мне без дела, добровольно подписался позаниматься с Эриком. Помог мне, конечно, но впервые вижу альтруизм маркиза, проявленный без уговоров и сарказма. И, кстати, ни одной шуточки за вечер я от него не услышал. Все мы устали, конечно. И, наверное, не стоило 30 декабря загружать себя учебой. Отдыхать-то тоже нужно. Завтра бал, в конце концов. «Тарис, а ты что будешь делать на завтрашних танцах?» Неожиданно спросил Натан, словно прочитав мои мысли. «Не от меня зависит», — неохотно ответил я. «Странно вообще ты себя ведешь», — заявил маркиз. «Я так понял, перед всей Академией себя выставляешь несчастным влюбленным». «Вот это поворот!» Я уставился на Ремонса и только руками развел. «Что-то изменилось в моем поведении за пару последних дней?» — спросил как мог иронично. Вроде как вся избранная тактика при нем же и обсуждалась. «Это выглядит своеобразно». «Вообще-то мы все это уже обсуждали», — заметил Эрик. «Не знаю, Ремонс, чего ты вдруг опять поднял эту тему. Сам же говорил, что главное — не сходить с выбранной линии, а народ глазами похлопает и примет как должное, а то и позавидует. Роль романтического героя — это круто». «И не роняет эту герцогскую честь, вот». Вступил в беседу рысенок и дернул ухом. А я вдруг понял, что лежит он как-то слишком неподвижно и даже напряженно, и сдвинулся в сторонку. «Говорил», — быстро согласился Натан. «Ну я так, на всякий случай». И опять принялся почесывать моего кота. А Муширал потихоньку сдвигался все дальше и дальше от его руки. Проводив друзей, я растянулся около камина рядом с рысенком и спросил: «Ты чего так от маркизы шарахаешься?» «Было заметно?» — мрачно спросил Муширал. «Мне да, а он, кажется, внимания не обратил». «Обратил, руку тянул, но мне неприятно». «Почему?» Рысенок поднялся тем же плавным, быстрым движением, как и Эрик. «Не знаю», — сказал отрывисто. «Раньше он ко мне даже не подходил, и что-то с ним вообще не так». И с обидой добавил: «Я расслабиться так и не смог, пока он тут торчал». Животные чувствуют лучше, чем люди, это факт. Но в данном случае я точно знал, что не так с Натаном Ремонсом. Устал он просто, как и все мы. Не стоило сегодня заниматься. Ничего, на каникулах отдохнем. А Муширал, которому отдыхать не от чего, освоит огромный сад моего родового особняка». «И все-таки», — сообщил рысенок, подставляя мне под руку мордочку. «Все-таки наша Хелли гладит меня приятнее всех. Волк, конечно, да, но Хелли лучше». «Ну, извини, что я не настолько талантлив», — усмехнулся я, дернув его за усы. «Однако согласен, наша Хелли в миллион раз лучше. Во всем. А если вспомнить про тактильные удовольствия...» И я, полностью этих удовольствий лишенный, горько вздохнул. «Но завтра Новый год. Завтра перед балом я сделаю ей подарок. И, может быть, тогда...»